и оказался там как раз в то время, когда Мьянти закончил счет. Мьянти поджидал его. — Почему ты ничего не взял? — поразился он. — То есть это хорошо, но даже слишком хорошо. — Ты нарочно? Ты просто вытерпел? — Нет. Я понял, что все это ерунда. — Как ерунда? — не понял Мьянти. — Я просто рассудил. Математически. Бесконечно малая величина по сравнению с бесконечно большой все равно, что ноль. Там слишком всего много. Любая часть от этого — пустяк. Так что набрал я тележку или ничего не набрал, в математическом отношении это одно и то же. Ричард, будучи по призванию ученым, не мог оставить эти слова без внимания и тут же выдвинул контраргумент. Интересно, посчитал бы ты математическим нулем кусок хлеба по сравнению с миллионом тонн этого самого хлеба, когда захотел бы есть? В том-то и дело, что есть я не хотел, — ответил Вик. Ричард открыл рот, чтобы возразить ему, но вдруг рассердился, видимо, сам на себя. — Все, мне больше нечего здесь делать. Еще неизвестно, не нахватался ли я там какой-нибудь заразы. И вообще, мальчик, зря ты стараешься мне понравиться. Жизнь и здоровье мне дороже. И в машину я попал совершенно случайно. Просто оказался рядом, увидел. Надеюсь, мы больше не встретимся. И он исчез, а Вик улыбнулся. Эти слова от Ричарда. Он уже слышал. Глава 34. Ник во дворце изобилия. Ссора с Роджером. Альмек, дождавшись своей очереди, велел привести к себе Ника. Он расхвалил его успехи, объяснил, каково государственное устройство Бермудии, и, не откладывая в долгий ящик, объявил, что Ника хотят выдвинуть кандидатом на пост короля от партии зеленых, а Вика — от синих. Как ни странно, Ник отнесся к предложению без восторга. — Очень надо, — сказал он, — королем каким-то. — Что тут, сказка, что ли? — Короли не только в сказках. — В Швеции, например, тоже король, а это современная страна, правда? Ник удивился. Он не знал, что в современных странах существуют короли. И не только в Швеции, кстати. — Нет, но... — Вы же меня подставляете, — сказал Ник. — Вик старше и вообще хитрее. Решать будет не он, а народ. И главное, если ты победишь, а это очень вероятно, он по конституции обязан тебя слушаться. То есть ты будешь фактически старшим, а не младшим. Он просто уничтожится. — Да не надо мне его уничтожать, — проворчал Ник. Хотя он много о себе думает, конечно. И вдруг в зал ворвался Вик. Запыхавшийся, красный и очень испуганный, грохнувшись на колени, он завопил. — Ваше Величество, не велите казнить, велите миловать! — Да милую! — благодушно сказал Ник. — Спасибо, Ваше Величество! — поблагодарил Вик и хотел подняться. — Куда? — Ты постой так и послушай. — Почему я тебя не учу жить, а ты меня учишь? — Что старше? Это ничего не значит. У людей должно быть равенство. — Виноват, Ваше Величество, — признался Вик. — Потом, — продолжил Ник, — справедливый суд. — Почему, когда ты свет выключаешь, я тоже должен выключать? Я сова по натуре. Я 100 раз говорил. Если уж родители нас в одной комнате держат, надо уважать права другого человека. Я тебя не прошу весь свет выключать, а только верхний. Ты можешь при настольной... У меня от настольной в глазах рябит. Я ее не люблю. — Виноват, Ваше Величество, — торопливо сознался Вик. — То-то. Дальше. — Перед отъездом ты зачем выдал, что я родительскую антикварную вазу разбил? — Я не выдал. Я... — Как это не выдал? — Тебя спросили, ты вазу разбил. — И что ты сказал? — Я сказал, что не я. — Точно. — А не я. — Значит, я? — То есть я? — Потому что больше некому? — Ты должен был сказать, — учил Ник. — Не знаю. И пусть бы думали, что хотели. Это было бы по-пацански. И ты себя повел, как девчонка. Ты меня предал. — Виноват, Ваше Величество, — не отрицал Вик. — Дальше. Ник стал припоминать другие злодейства и козни брата, но их было слишком много. Да и надоело ему смотреть на колено преклоненного Вика, учитывая, что это был не брат, а копия. — Ладно, прощаю, иди. И веди себя хорошо. Мороженого потом принесешь мне. Виртуальный Вик ушел, опустив плечи. А Ник вздохнул, как после великих трудов, и сказал, «В самом деле мороженого хочется». И в руке его тут же появилась трубочка с мороженым, которую он увлеченно начал облизывать. Альмек наблюдал за этим театром с наслаждением и даже зааплодировал в конце, а Ник, вошедший во вкус, разглагольствовал: «Нет,